когда я был на съемках. Что у нас осталось? Два цветника при входе в бар. Там же чугунная калитка на замке, как он туда пройдет? А я сегодня забуду ее запереть. Роман с сомнением покачал головой. Побоится, ковыряться в цветниках. Незаметно это сделать невозможно. Открытая площадка, твои окна сверху. Он сможет. Хитрый гад, саперную практику стал использовать. Знаешь, какую штуковину я нашел в его инструментах? Щуп. Это такой стальной штырь на палочке. Мы что-то похожее в Афгане на разминирование использовали. Вгоняешь его в грунт, как иглу шприца в задницу. Если на полметра ушел, чисто. А если во что-то уперся, копай лопатой. «Ты думаешь, там?» — с некоторым скептицизмом спросил Роман и тотчас согласился. «Ну что ж, давай попробуем там. Сможешь все аккуратно сделать?» «Мне нужен как минимум час. С 4 до 5 мы поедем заказывать кафель для бассейна. Вот ключи от моего кабинета. В выдвижном ящике возьмешь ключ от калитки. Перед уходом не забудь все запереть. И, пожалуйста, сделай так, чтобы тебя никто не видел». «Не беспокойся», — сказал Роман, пряча ключи в карман. В 10:30 я уеду вместе с девчонкой. Ты в это время уже должен сидеть с прибором ночного видения на консульском замке и смотреть в оба. В оба не получится, — ответил Роман. У прибора только один окуляр. Походкой делового человека, у которого есть все, кроме свободного времени, я вышел из гаража через тыльную дверь и, стряхнув с плеча крошки щебня, поднялся по пружинищей вагонке на цокольный этаж. Доходяга, сидя на корточках, густо намазывал на ракушечный блок густой раствор. Лысый, в черной робе, он очень напоминал осужденного. Я похлопал рабочего по спине и сказал: «Зайди ко мне через минуту». В кабинете он появился сразу же, как только я сел за стол. Переступил порог, низко пригнувшись, словно опасался задеть косяк, и стянул с головы белую от цементной пыли кепку. «Я хочу спросить твоего совета», — сказал я, подпирая подбородок кулаком. Рабочий переступил с ноги на ногу и кашлянул, прочищая горло для ответа. «Я подыскал новую бригаду из 12 человек. Парни все крымские, дружные, работать умеют. Но вот бригадира я решил оставить прежнего, Романа. Что ты по этому поводу думаешь?» Доходяга, напрягая губы, молча покрутил в разные стороны головой. Я давно заметил, когда он собирался что-либо сказать, то мучительно долго подыскивал слова. «Простите, хозяин», — наконец произнес он, — «я не в порядке доноса, а так, ради совета». «Я тебя ради совета и позвал». Доходяга так смотрел на меня своими печальными глазами, что я почувствовал себя должником. «Выпить хочешь?» — предложил я, чтобы немного его расслабить. «Ну...» — простонал он, боясь опустить глаза. «Если вам не жалко, то трошки можно. Так, чуть-чуть, для символики». «Тогда садись и не торчи в дверях», — попросил я, выставляя на сервировочный столик 2 бокала и наливая по глотку мартеля. Доходяга присел на край стула, взял бокал с ладони, как птенца, и понюхал коричневый маслянистый коньяк. «Вино не вино, водка не водка», — бормотал он. Я смотрел на его черную куртку без пуговиц, на руки с грязными ногтями, на изможденное лицо, и от того, что между нами была бездна, испытывал к нему странную, отталкивающую жалость, как к бездомному псу, которому не рискуешь слишком часто выносить кости, чтобы не приручить. «Хороший у вас кабинет», — произнес он, смакуя коньяк и глядя на зеркальный потолок. «Так сказать, евроремонт». «Ты мне собирался что-то сказать?» — напомнил я. «Что сказать?» — неопределенно пожал плечами доходяга. «Сначала вроде как-то что-то хотел сказать. А теперь, думаю, говорить нечего». Я выжидающе смотрел на рабочего. Кулак устал держать тяжелую от проблем голову. «Роман — дурной человек», — повторил он, опуская бокал на столик и хлопая себя по карманам. «Сигареточку бы, свои забыл». «Почему же он дурной?» «Потому что он зла вам желает. От того, что вы его со строительства прогнали, может вам сделать гадость». «Так ведь не сделал же. Да и поздно уже, я снова беру его на работу». «А он злопамятный, мстительный. А вдруг украдет у вас что? И тогда на всех рабочих тень упадет». «Понятно», — ответил я и встал из-за стола. «Спасибо, что предупредил. Я буду за ним внимательно следить». «Да как не предупредить?» — засуетился доходяга, тоже поднялся со стула и торопливо схватил бокал, в котором что-то еще оставалось на дне. «Вы, хозяин, хоть человек строгий, но справедливый. В общем, за вас». Он вытряхнул последнюю каплю себе на язык, причмокнул и бережно поставил бокал на столик. «Надень что-нибудь почище», — сказал я, глядя на белые отпечатки двух полушарий, оставшихся на стуле. «Поедем с тобой подбирать плитку для бассейна».